Шмидт едет на ипподром. Ему повезло, ипподром находится на Печерске, в теплой, высокой и меланхолической пустынной части города. На ипподроме Шмидт замечает молодую женщину, неслыханной по его впечатлению красоты.